Въезд графини Элеоноры пропустить было трудно. Внушительные свиты и гости ворвались во внутренний двор шумной блестящей толпой. Ржание, звон из украшенной сбруи и шпор, беготня слуг. Люд присел в сторонке, отмечая про себя. Понятно, почему ей понадобилась помощь нечистой силы. Обеспечить такую роскошь не смог бы самый богатый, благополучный край в безнадежно мирные времена, не говоря уж о виденном им по дороге кое-как выживавшему божестве. Сама графиня Элеонора сразу же бросалась в глаза даже посреди этого пестрого сборища, и при этом ее абсолютно невозможно было рассмотреть. Тяжелый, шитый золотом плащ с низко опущенным капюшоном полностью скрывало лицо и фигуру. «Вот под таким плащиком она дублетер и прячет», — мрачно подумал Ян. Последние сомнения растаяли в одночасье. Женщина, которая влезает в подобные игры, убивает не защищаясь, а из-под тишка, должна быть готова к тому, что и к ней будут относиться не по признакам слабого пола. К тому, что его потребует предсиятельный очи, он был готов и только запоминал расположение помещений. Пригодится. Обстановочка в господской части замка чем-то напоминала Яну логово перекупщика. Та же мешанина всего и вся. Каждая в отдельности вещь, гобелен, предмет мебели, подсвечник сами по себе или в должном интерьере произвели бы впечатление, но здесь безнадежно терялись, создавая общий яркий безликий фон. Одно только запоминалось – поживиться здесь было нечем. С этой мыслью Яна шагнул в приемную залу, в центре которого в высоком кресле сидела графиня Элеонора. Она выглядела гораздо моложе, чем ожидалось. Сколько же ей лет было, когда родился Уриэль, мельком удивился Люд. Кланяться он не стал, наоборот, вздернув высоко подбородок. Элеонора сидела, пощелкивая остреньким коготком, по шкатулке на столике, не поднимая на него взгляда, и Ян, не стесняясь присутствующих здесь же гайдуков, подробно ее разглядывал. Как уже говорилось, графиня выглядела очень молодо, кожа ее просто светилась благородной матовой белизной. Поэт мог бы сказать, что ее неприкрытые ничем волосы, собранные в замысловатую прическу, были цвета бледного золота. Люту они напоминали лыка или паклю. Но становилось ясно, в кого пошел Уриэль. Она была тонка в кости, худощава, хотя женственные формы каким-то образом корсет не только не скрывал, но даже подчеркивал, и хороша хрупкой тонкостью ангела. Как узнал оборотень, Элеонора вот уже больше десятка лет была вдовой, но траур не снимала, скорее потому, что темный цвет и строгий покрой Модеста лишь выгодно оттенял ее облик. Тем более, что она нашла, чем его компенсировать, просто сияя от драгоценностей. Понятно было, откуда ноги растут у всего этого украшательства. Женщина, она и есть женщина, просто меры не знает. Или не хочет знать. «Как видишь», — нарушил затянувшееся молчание томный голос, — «теперь в нашей коллекции есть самый настоящий волк». Оказывается, одержимый господин тоже был здесь, устроившись у окна. Хотя его было прекрасно слышно, создавалось впечатление, что он говорит шепотом. «Неужели?» — Элеонора все-таки повернулась, вонзаясь в Люту взглядом светло-серых глаз. «Не верится. Я хочу видеть. Может, я и волк, но не фигляр», — осадил ее Ян. «Забавлять не приучен». Элеонора резко встала, обводя его взглядом с ног до головы и обратно. «Люблю норовистых», — с придыханием выдала она, когда Люд уже уверился, что рассчитал неправильно. В любом случае, шута и слугу он из себя изображать не собирался. Графиня, в это время что-то вспомнив, обратилась к одержимому. «О норовистых. Как там?» Она прищелкнула тонкими пальцами. «Ты не испортил его совсем, Рубин?» «Какая разница?» Недовольно поморщился тот. «Все равно нужна только кровь». «Солнечно сегодня, тепло», — подумал Ян, глядя в окно. О ком они говорили, он прекрасно знал. «Кровь», — протянула Элеонора, подплывая ближе. «Надо же, сколько всего заключено в этой жидкости. Кровные узы, кровное родство, кровное братство, клятвы, скрепляемые кровью. Кровь — это жизнь, это власть. Кровь — это так красиво». Она оказалась совсем близко. «Сумасшедшая!» — твердо осознал Люд, и подтверждением прорвался придушенный смешок Рубина. Элеонора остановилась вплотную, смяв юбки, так что оборотень чувствовал ее дыхание на своей коже. «Ты сделал правильный выбор, волк. Силу притягивает сила. Истинное могущество — вот чего стоит желать». Она стремительно развернулась, удаляясь из залы. «Жаль, волк, что этой ночью я буду занята», — услышал Люд напоследок. «Мне тоже», — стиснул зубы Ян. Похоже, это уже начинает входить в привычку. Когда упоминается черное месса, тем более вызов дьявола, сразу представляется. Полночь, какой-нибудь мрачный подвал или катакомбы, сборище в черных балахонах. или на худой конец разнузданные пляски вокруг котлов с мясом некрещенных младенцев, заканчивающиеся свальным совокуплением ведьм с чертями. Последнее – удел низших, приукрашенный буйной фантазией монахов-экзекуторов. Что касается черной мессы, то, как для любой мессы, для нее необходим священник, святые дары, и, разумеется, она должна проводиться в церкви или часовне. Конечно, как во всяком большом замке, часовня здесь была, недавно перестроенная и по этому случаю освященная заново. И, конечно же, капеллан, исполнявший свою службу около 30 лет. Брат Жозеф был теоретик, с юных лет задумывавшийся о мироустройстве и промысле Божьем. Покойный граф не интересовался ничем, кроме рубки, охоты и пьянки, зато соображения капеллана нашли живейший отклик в сердце молодой графини, всегда отличавшейся необузданностью, поэтому вместо того, чтобы вульгарно отдаваться конюху или вассалу, тело ее стало сосудом, принявшим в себя сущность высшую – ангела, пусть и падшего. Они все были для него опытными образцами, объектами, на которых он изучал природу и сущность греха. Если и был в этой паутине паук, то это отец Жозеф. Но паук бесстрастный, паук, единственной выгоды которого было знание. Он наблюдал, описывал и с холодной рассудительностью препарировал грехи не только чужие, но и собственные. Исполняя требуемое постольку, поскольку его это не обременяло и не отвлекало от труда его. Солигия, иначе супербия, гордыня, аваритья, алчность, люксурия, похоть, ира, гнев, гула, чревоугодие, инвидия, зависть, ацедия, печаль. Воистину, гордыня первый из них, ибо он побуждает все остальные. Гордыней движим был первый, усомнившийся в величии Господа, и она же руководила последним из недостойнейших созданий его. И разве сам он был иным, желая обладать чем-то, недоступным доселе никому другому, лишь от него исходящим? И воистину, в том человек подобен сатане, но разве не подобен он в том самому Богу, ибо все создания его – человек же подобие? Что же тогда Господь, если и сатана от него? Он был исследователем, препаратором, и что значит еще одна особь? Отец Жозеф равнодушно миновал Уриэля между двумя охранниками, подготавливая столь долгожданную службу. Естественно, она должна была начаться много раньше полуночи, ведь обряд тоже занимает порядочное время. От свечей было жарко, от ладана душно. Риза священника сияла белым, только по краю шли черные шишки. Отец Жозеф наполнял потиры вином и выставлял диск с гостьей, пока в часовню, косясь на вычерченный знак, обозначенный именами демонов и символами планет, входили избранные. Несколько доверенных вассалов, гайдуки, ближние женщины и графини. Черные балахоны, помилуйте, какая безвкусица, достаточно просто плащей. Последней появилась сама Элеонора об руку с рубином. «Я буду спускаться до алтарей в аду», — раздался ее возбужденный голос, отмечающий начало службы. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, как это есть на земле, дай нам этот день нашего экстаза и предай нас злу и искушению, ибо мы Твое королевство», — хором затянула паство. Латынь гулко раздавалась под сводами. «Вени, амнипотенс». «Словам князя тьмы я воздаю хвалу. Мой князь, несущий просвещение, я приветствую тебя, кто заставляет нас бороться и искать запретное». На следующих словах в голосе графини уже пропало всякое волнение, и он стал торжествующим. Сама она все больше впадала в состояние экзальтации. «Блаженны сильные, ибо они унаследуют землю. Блаженны гордые, ибо они поразят богов. Позволим скромным и кротким умереть в их горе». Элеонора сбросила свой плащ, и в отличие от остальных присутствующих, на ней ничего не оказалось. Отец Жозеф потянулся за дискосом с гостьей. «Сусципи сатанес, мунус квад тиби офиримус, муим супрос, вени». Звучит слаженно, явно не впервые исполняясь, графиня вообще уже не контролирует себя. «С гордостью в моем сердце я воздаю хвалу тем, кто вбили гвозди и вонзили копье в тело Иисуса, самозванца. Пусть его последователи гниют в своей скверне. Еще немного, из губ пойдет пена». Ритуал неуклонно следует к завершению, и семикратный диаболус означает переход к следующей, самой торжественной части. Двое стражей вводят Уриэля. Тот не сопротивлялся, покорно позволяя разложить себя на алтаре. Его и привязывать не было необходимости, юноша был едва в сознании. Он выпил положенное вино из поднесенного священником потира и откинул голову, опуская ресницы. Еще не все осталось последним, надругательство. и священник уже принял от Элеоноры жертвенный нож. Когда стихнет нитрок Туны, он войдет в его тело. На избавление от смерти Уриэль уже давно не надеялся, но губы сами собой шевелились в последней бесполезной мольбе. Не к людям. О какой милости он просил Бога, он и сам не мог выразить, ощущая только ужас, больше смертного и безнадежное отчаяние. Сверху обрушилась тишина. На плиты брызнуло алым.